В отличие от прежних организаций, ассоциация выросла и расцвела, превратившись из малого зернышка в мощное баньяновое дерево. В июне 1932 года состоялся первый ежегодный конгресс ассоциации в Виргинии-Бич. В его программу входила организованная Хьюлинном серия публичных лекций на различные метафизические темы, а также несколько публичных чтений Эдгара. Все это явилось благоприятной почвой для образования исследовательских групп. Они стали создаваться энтузиастами в других городах по всей стране, и в них вошли сотни людей. На протяжении второго года Хьюлин опубликовал множество исследований по историям болезней, где подробно указывались заболевания, лечебные средства и отклики пациентов. Кроме того, были опубликованы материалы по реинкарнации, психическим феноменам, а также по историческим периодам, описанным в чтениях жизни. Спустя полвека исследовательские филиалы ассоциации были созданы почти во всех странах. Установилось обширное и постоянное сотрудничество с медицинскими, философскими и парапсихологическими группами. В то же время суть ее деятельности в одном из чтений источник сформулировал так: «Идеалы и цели ассоциации исследований и просвещения не в том, чтобы создать еще одну секту или учение. Вновь и вновь мы предупреждаем. Избегайте этого соблазна. Как можно меньше личных пристрастий, как можно больше от Бога и Христа в отношениях с людьми». Сам Эдгар говорил по этому поводу: «Ассоциация не собирается совершить революцию в мире. Если она помогла хотя бы одному человеку найти свой путь к Богу, значит, она действует успешно. А если этого не сделано, значит, она не оправдывает свое назначение, какой бы массовой она ни была и какой бы внешний эффект ни производила». В октябре 1931 года Эдгар отправился по делам ассоциации в Нью-Йорк. Там две женщины, как позднее выяснилось, служившие в полиции, обратились к нему с настойчивой просьбой провести для них сеанс чтений. Диагностирование провели, после чего Эдгар был арестован и заключен в тюрьму. Местные члены ассоциации активно поддержали Эдгара, наняли блестящего адвоката, поэтому слушание дела, состоявшееся 16 ноября, закончилось оправданием Эдгара. В декабре 1935 года ему снова пришлось столкнуться с законом, когда он отправился в Детройт. Здесь его арестовали из-за отсутствия лицензии на медицинскую практику. Уголовное дело все же не было возбуждено, и Эдгара освободили. На протяжении 30-х годов Эдгар продолжает свои сеансы чтений. Обычно они устраиваются дважды в день, в 10 утра и в 3:30 пополудни. Более частые сеансы были бы чрезмерным напряжением для здоровья. К этому времени его семья перебралась в дом, уединенно расположенный на берегу пресноводного озера, находившегося вблизи от города и недалеко от океана. Здесь Эдгар один раз в неделю посещал церковь и изредка ходил в кино, но большую часть времени проводил рядом с домом, работал в саду, рыбачил, столярничал. С наступлением лета 1939 года, когда ассоциация прочно встала на ноги, началось строительство новой пристройки к дому Кейси под библиотеку и ряд офисов. Был возведен также свод для постоянной штаб-квартиры. Строительство завершилось в сентябре 1941 года. К этому времени Вторая мировая война была уже в полном разгаре, и оба сына Эдгара, Хьюлин и Эдгар Эванс, находились на военной службе в Европе.